При этой церкви святого Иоанна устроена была торговая община. Князь Всеволод говорит в грамоте: «Я поставил святому Иоанну троих старость от житных людей, а от черных — Тысяцкого, от купцов — двоих старость, пусть управляют всякими делами ивановскими, и торговыми, и гостинными, и судом торговым, а посадники и бояре новгородские ни во что ивановское не вступаются. А кто захочет вложиться в ивановское купечество, должен дать купцам пошлым, старым членам общины, вкладу 50 гривен серебра, а Тысяцкому сукно ипское, и часть этой суммы купцы должны положить в казну церковную. Вес вощиной должен всегда находиться в притворе святого Иоанна. Вешают старосты ивановские, двое купцов пошлых, добрых людей, не пошлым купцам староства не держать и весу не весить ивановского». Потом определяется в грамоте величина весовых пошлин с гостей, низовых, полоцких и смоленских, новоторжских и новгородцев. Низовой гость платил больше всех, полоцкий и смоленский меньше, новоторжанин еще меньше, свой новгородец меньше всех. Кроме грамоты данной церкви Иоанна Предтечи, Всеволод дал Новгороду еще другую, сходную с уставом святого Владимира, с некоторыми, впрочем, дополнениями и переменами. В ней читаем: «Возвах есмь 10 соцких и старосту Болеслава, и Берича Мирошку, и старосту Иванского Васяту, и погадал им есмь со владыкою и с своею княгинею, и с своими боляры, и со 10 соцкими и старостами. Дал есмь суд и мерила в Новгороде святой Софии и епископу, и старости Иванскому, и всему Новуграду, мерила торговая, скалвы вощеные, пуды медовые, и гривенку рублевую, и локоть иванский, и свой оброк купец черницам, а попу Иванскому русская пись с Борисоглебским на полы, и сторожу Иванскому русской порочице пятно, да 10 конюхов соли. Дом святой Софии владыкам строите с соцкими, а старостам и торговцам, докладывая владыке или кто будет нашего роду князей в Новиграде, строите дом святого Ивана. Торговая вся, весы, мерила, епископу блюсти без пакости, не умаливайте, не умноживайте и на всякий год извешивайте. А скривиться, а кому приказано, а того казните близко смерти, а живот его натрое, треть живота святой Софии, а другая треть святому Ивану, а третья треть соцким и Новуграду. А се церковные люди, игумен, игуменья, поп, диакон и дети их. А и кто в крылоси, попадья, чернец, черница, паломник, пришлец, свещегас, сторожник, слепец, хромец, вдовица, пущеник, задушный человек, изгойской, изгои трое. Попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купец одолжает. А и четвертое изгойство и себе приложим, аще князь осиротеет. А се из искахам, у третьей жене и у четвертой детям прелюбодейная часть в животе. Аще будет полн животом и надаст детям третьей жены и четвертой по уроку. За не же те и от закона отлучения. Из велика живота дать урочная часть по оскуду, а из мало живота, как рабочичищу часть, коня да доспех и покрут. К 1137 году относится устав данный князем Святославом Ольговичем Новгородскому Софийскому собору. В начале его князь Святослав ссылается на прадедов и дедов своих, которые установили братья-епископам десятину от даней, вир и продаж, от всего, что входит в княжий двор. Русские достопамятности, том 1, страница 82. К 1150 году относятся уставные грамоты смоленского князя Ростислава Мстиславича и епископа Мануила, данные епископии Смоленской. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 4. Вследствие давнего соединения Смоленской волости с Переяславской, под властью одного князя церковь Смоленская находилась под ведомством епископа Переяславского. Это соединение должно было иметь впоследствии большие невыгоды уже по самому отдалению Смоленской волости от Переяславской, отрезываемых друг от друга почти всегда враждебную волостью Черниговскую. Уже сын Мономаха Мстислав имел намерение учредить в Смоленске особую епископию. Понятно, что сын его, смоленский князь Ростислав, спешил привести в исполнение мысль отцовскую. Ростислав говорит в начале грамоты, что он устанавливает епископию, посоветовавшись с людьми своими, по повелению отца своего святого, и для содержания епископа с клиросом дает церкви Святой Богородицы и епископу прощенников с медом, кунами и продажами, с запрещением судить их кому-либо другому, кроме епископа, дает церкви и епископу десятину от всех даней смоленских, что сходится в них истых кун, кроме продажи, виры и кроме полюдия. Сверх того, князь дал несколько сел с изгоями и с землею. Суд церковный утвержден исключительно за епископом. В конце грамоты Ростислав говорит, что если кто захочет по зависти приложить опять смоленскую епископию к Переяславской, то князь имеет право отнять все данное на содержание епископа. Эта грамота Ростислава Мстиславича, не представляющая никаких несообразностей, не могущая, следовательно, подать повод ни к каким заподозриваниям, служит лучшим доказательством в пользу церковных уставов Владимира Святого и Ярослава I, потому что, подобно им, заключает в себе устав о судах церковных, принадлежавших епископу.